Глава 62. Диана. Я чувствовала себя идиоткой. 6 дней. Самкиэля не было. 6 дней. 6 дней я была здесь совсем одна. Ни один из членов руки не пришел меня навестить. Я не ожидала, что меня снова позовут тусоваться после того маленького инцидента. Но никто даже не удосужился меня проведать. Я сидела на подоконнике, раздраженно скрестив руки на груди. Птицы не пели, да и зверей тоже не было. Единственное животное, которое я здесь видела — олень, которого показал мне Самкиэль. Да, я была совершенно одинока. Возможно, это моя вина. По крайней мере, когда здесь были люди, мне было с кем спорить и ссориться, вместо того, чтобы все время вариться в собственных мыслях. Если честно, именно по этой причине я оставила Камиллу в живых и забрала Ракарема. Когда они были рядом, эта ноющая дыра в моей груди не казалась такой пустой и огромной. Полы моего длинного шелкового халата не спадали на пол. Я наблюдала за восходом солнца. Мне снова не спалось. Меня опять преследовали кошмары. Одни и те же слова снова и снова звучали в каждом сне. «У тебя мало времени». Впервые я услышала эту фразу в том проклятом доме, когда мне приснилась Габби. Теперь кошмары стали куда хуже. Прошлой ночью я проснулась, едва дыша и обливаясь потом. Это всепоглощающее, пугающее чувство было почти невозможно описать. Казалось, будто голос звучал прямо у меня над ухом. В последние 2 ночи я тихо спускалась вниз, чтобы проверить, не вернулся ли Самкиэль. Но его диван был пуст и холоден. Я даже на нем лежала, пытаясь уловить знакомый тонкий аромат, но его не было слишком долго. Так что я тупо бродила по дому, пытаясь найти что-нибудь, чтобы отвлечься. Я прочитала все книги, которые нашла. Обошла вдоль и поперек не только дворец, но и всю окружающую его территорию. Я снова ждала его, как идиотка. Злость охватывала меня всякий раз, когда я об этом думала. Гнев быстро сменил то теплое чувство, которое загорелось в моей груди после его последнего визита. Я встала и пошла к входной двери. Возможно, очередная прогулка по лесу утомит меня настолько, что я смогу крепко уснуть и не видеть эти чертовы сны. Поначалу мне казалось, что этот способ работает. Но в последние несколько ночей ничего не помогало. И все же пребывание на свежем воздухе было хорошим способом отвлечься, особенно в таком месте. Я бы никогда и никому не призналась, как сильно мне нравился здешний вид. Солнце, медленно садящееся за деревья, облака, окутывающие вершины гор ранним утром, или ветерок, который всегда дул именно тогда, когда это было необходимо. В душе я знала, это было первое место за долгое время, где я чувствовала себя дома. Но я снова и снова отгоняла эти мысли. Единственным темным пятном было то, что человек, по которому я очень скучала, больше никогда со мной не будет. Я чувствовала себя виноватой из-за того, что даже на мгновение позволила себе ощутить радость и спокойствие. Возможно, Самкиэль был прав. Возможно, я себя наказываю. Я вздохнула. Мне требовалась еще одна прогулка. По крайней мере, так время пройдет быстрее. Я схватила свои коричневые сандалии и принялась завязывать ремешки на щиколотках. Один узел, затем второй. «Куда ты собираешься?» Я подскочила на месте и повернулась к входу, инстинктивно вытянув руку перед собой. Кто бы это ни был, я была готова спалить его на месте. совершенно забыв о том, что моих сил больше нет. «Как ты?» — Самкиэль пожал плечами. «Я приземлился у тебя за спиной». «Придурок!» Я схватила с дивана подушку и запустила в него. Он сделал шаг в сторону, легко уклоняясь от моей атаки. Я схватила еще одну и попятилась, чтобы размахнуться, но он в мгновение ока появился прямо передо мной и сжал мое запястье. «Ты бросил меня здесь на 6 дней, Самкиэль!» — почти выкрикнула я. В его глазах мелькнуло удивление, словно он сам не знал, как долго отсутствовал. 6 дней? «Да, ты самодовольный придурок!» Я дернула запястьем, пытаясь вывернуться, но он с легкостью меня удержал. «Ты обещал, что вернешься, но снова меня бросил!» Он покачал головой. «Я не хотел, клянусь!» «Отпусти меня!» — прошипела я. «Ты собираешься бросить в меня еще одну подушку?» «Да!» Он наклонил голову и посмотрел на меня с неожиданной нежностью и теплом. «Ладно. Нет». Как только он меня отпустил, я наклонилась, схватила подушку и запустила ему в плечо. Самкиэль вздохнул. «Ты закончила?» «Я просила тебя вернуться, а ты снова меня обманул». Его взгляд смягчился. Он протянул руку и выхватил у меня подушку. «Клянусь, я не собирался отсутствовать так долго. Я был занят». «Занят? Неужели?» «Конечно, у тебя нашлись дела поважнее. Может быть, симпатичные сотрудницы совета?» Я скрестила руки на груди и постучала ногой по каменному полу. «Например, кто-то по имени Лидия». «Кто такая Лидия?» В эту секунду я поняла, что Кэмерон и Ксавье выдумали ее только для того, чтобы меня подразнить. Мое лицо вспыхнуло, и я поспешно сменила тему. «Где ты был столько времени?» На его лице мелькнуло быстрое, едва уловимое выражение. Я не успела его понять. «Ты голодна?» — спросил он, обходя меня и направляясь на кухню. «Ты вообще ела с тех пор, как я уехал?» «Почему ты игнорируешь мой вопрос?» Он не ответил. Открыл большой холодильник и начал доставать продукты. «Сначала поешь, а потом мы поговорим». «Мы? Как будто я захочу проводить с ним время после того, как он меня бросил». «Я сама справлюсь, как и раньше. Разве тебя не зовет твой божественный долг?» На его лице мелькнула короткая ухмылка, но, похоже, у него не было желания спорить. «Ты мой единственный приоритет». Его слова заставили мое глупое сердце затрепетать и настолько ослабили мой гнев, что я впервые подняла на него глаза. Самкиэль нарезал фрукты, и было достаточно одного взгляда, чтобы почувствовать, насколько он измотан. «Что с тобой?» Он поднял голову и с удивлением посмотрел на меня. «Справедливо. Уже несколько месяцев я не интересовалась его благополучием. Меня больше интересовало его убийство». Он лишь покачал головой. «Извини, я просто устал». Я демонстративно медленно подошла к столу и села напротив Самкиэля. Он подал мне тарелку с фруктами и выпечкой. «Итак, где ты был?» Я все еще злилась, но меня снедало любопытство. И хотя Самкиэлю не полагалось об этом знать, я за него беспокоилась. «Божественный долг», — повторил он мои слова и чуть заметно ухмыльнулся. Я взяла с тарелки кусочек зеленого фрукта. «Ты надолго вернулся?» Он прекратил жевать, и я испугалась, что сказала что-то не то. «Думаю, нам стоит сфокусироваться на возвращении твоих сил». «Он перевел тему! Отлично!» Я положила руки на стойку. И как именно мы планируем это сделать? Мы идем уже несколько часов. Почему план по возвращению моих способностей отнимает у меня последние оставшиеся силы? Вздохнула я. Большую часть времени Самкиэль вел себя тихо. Это было непривычно, но я решила его не допрашивать. По крайней мере, он проложил нам удобную дорожку. По мановению его руки лес пересекла вымощенная тропа. «Что ты знаешь о Еджидине?» Я чуть не подпрыгнула от неожиданности. «Немного. А что?» Он пожал плечами. «Исследовательский интерес». Я ему не поверила, но все же кивнула. «Ясно. Ну, Каден мне ничего о нем не рассказывал. Я даже не подозревала о существовании этого места, пока не ворвалась туда, чтобы убить Кадена и себя. Это все, что я знаю». Самкиэль остановился, а я продолжала идти. «Я прошу прощения, просто...» Я остановилась и повернулась к нему, вскинув руки. Очередное напоминание о моем поражении вывело меня из себя. «Просто что?» «Ничего». Он заставил себя улыбнуться и продолжил идти. «Совет желает получить больше информации, вот и все». Я пошла в ногу с ним, и между нами снова повисла тишина. Я до смерти ненавидела тишину. Чтобы хоть как-то заполнить неловкую паузу, я заговорила. «Каден мне ничего не рассказывал. Никогда. Ничего о себе или о других измерениях. С ним было так. Сделай это, и ты увидишь свою сестру». «Я знаю, и мне очень жаль. Мне не следовало поднимать эту тему». «Но!» — прервала я его. «Так было не всегда. Вначале все было иначе. Он научил меня, как выживать, как питаться и как жить в моем новом обличье. Я провела пальцами по яркой апельсиновой корке, от которой исходил тонкий экзотический аромат. Он не всегда был таким жестоким. Давным-давно все было по-другому. Тогда мы действительно ладили. Думаю, сейчас мы с тобой в похожих отношениях, верно? Только теперь злодейка — это я. Его лицо стало суровым. Ты совсем на него не похожа. Я слегка развела руки в стороны. Другие с тобой не согласятся. Другие не знают тебя так, как я. Улыбка тронула мои губы. Он думал, что знает меня, но это было не так. Мне хотелось с ним поделиться. Хотелось, чтобы он знал меня от и до. Какая-то часть меня надеялась, что это станет переломным моментом, после которого он навсегда оставит меня в покое. Но в то же время я знала, что сама себя обманываю. Каден был моим первым. Я взглянула на Самкиэля, ожидая увидеть бурную реакцию. Но в его глазах не было ничего, кроме любопытства. «Первым?» Я пожала плечами. «Первый поцелуй и все остальное». В его глазах вспыхнуло осознание, и он кивнул. «Ой, ага. Габби говорила, что именно поэтому я со стольким мирилась». В то время я думала, что люблю его. «Так и было?» — спросил Самкиэль. Его глаза сверлили мое лицо, словно мой ответ что-то для него значил. «Нет», — я покачала головой. «Я была молода и наивна. Тогда я верила в те же сказки, что и Габби. Странный и могущественный человек спасает меня и мою сестру. Он дарит мне весь мир и бесконечную силу. Почему бы мне не подумать, что я ему дорога? Даже если он...» Я сделала паузу. «Я уже рассказывала, что в то время я пыталась построить нормальные отношения в ненормальном мире. Но это длилось недолго». Самкиэль кивнул. Его глаза были полны сострадания и понимания. Ветер шелестел в листве деревьев, а солнце заливало тропинку мерцающими бликами света. Когда все изменилось? Я с отвращением фыркнула. Перед глазами вспыхнули ненавистные образы прошлого. Я не помню точно, когда это случилось. Каден отдалился. Я не знала, почему. Потом я поймала его с другой. После этого я превратилась в объект для секса и власти. Я была всего лишь оружием. Он никогда меня не любил. Я пожала плечами. Я знала, почему мои неуверенность и ревность так часто переходили все границы разумного. Каден разбил мне сердце. Но что еще хуже, он разрушил мое доверие не только к другим, но и к самой себе. На лице Самкиэля появилось болезненное выражение. И я осознала, насколько сильно ему открылось, насколько уязвимой себя показала. Раны, нанесенные Каденом, до сих пор не зажили. Мое сердце кровоточило и гноилось. Я тоже это чувствовал. Я повернулась к нему. «Да?» «Не совсем так, как ты, но очень близко. Я король по праву рождения. Меня не выбирали. Трон стал моим, потому что я родился, чтобы его занять. В этом нет моей заслуги. Я ничего для этого не сделал. Некоторые люди поклоняются мне и считают меня спасителем. Но они не видят меня настоящего. Они видят правителя, того, кто должен и может их защитить. Для них я корона, а не человек». Он поднял руку. Молния заплясала на кончиках его пальцев, прежде чем взорваться шаром серебряного света. Деревья вокруг нас гнулись и скрипели. Ветер усиливался, поднимая клубы пыли у наших ног. «Я — сила и власть, не более того». Я вспомнила все бесчувственные гадкие слова, которые ему сказала, и не знала, что ответить. Он погасил светящийся шар, и лес вернулся в нормальное состояние. Это может звучать смешно, но иногда я задавался вопросом, что, если члены руки все эти годы оставались со мной только из-за чувства долга? Его голос затих, и он посмотрел на свои ноги. Извини. Возможно, это было слишком. С тобой мне легко быть честным. Он выдавил одну из своих красивых улыбок. Так было всегда. Я почувствовала, как уголок моих губ дернулся. Нет, все хорошо. Я только что рассказала тебе кое-что личное, так что... С тобой тоже легко быть откровенной. Напряжение в нем спало, а выражение лица немного прояснилось. Да? Может быть. Я игриво пожала плечами. Хотя иногда я мечтаю тебя задушить. Ах, вот как! Он кивнул, и из его груди вырвался низкий смешок. Думаю, лучшего способа умереть нельзя и желать. Не знаю почему, но его комментарий тронул меня до глубины души. Раньше мы часто обменивались шутками, и мне этого не хватало. Я почувствовала, как уголки моих губ дрогнули, но лишь когда взгляд Самкиэля опустился на мой рот, и его глаза цвета грозового облака озарились надеждой, я поняла, что улыбаюсь. «Твоя улыбка, Дианна, лишь одна из твоих самых красивых черт». «Красивых?» Такое глупое слово, которое я слышала уже миллионы раз. И все же стоило Самкиэлю его произнести. И я растаяла. Я прочистила горло, но в моем голосе все еще звучало хрипотца. «Ты всегда флиртуешь с кровожадными убийцами?» Он широко улыбнулся, и мое сердце физически заболело от его великолепия. Только с очень красивыми. Я закатила глаза и быстро сменила тему. «Знаешь, ты никогда не спрашивал меня, как я убила Тобиаса?» Чувства, вызванные его словами, меня напугали. Самкиэль вселял в меня надежду на то, что мой мир еще не разрушен, и от этого меня охватывало жуткое чувство вины. «Я думал, что в конце концов ты расскажешь мне сама. Вернее, я на это надеялся», — сказал Самкиэль, сосредоточив взгляд на густом участке леса впереди нас. «Правда?» — спросила я, ныряя под низкую ветку. Извилистая тропа, по которой мы шли, стала заметно шире. «Ну, это забавная история. На самом деле все случилось благодаря тебе». «Благодаря мне?» «Ага. Я вспомнила, чему ты научил меня в особняке Вандеркаев. Помнишь? О больших зверях и уязвимых местах». Я позволила ему меня проглотить и разрубила его изнутри. Самкиэль остановился и повернулся, уставившись на меня. «Это безрассудно?» — подсказала я. Он недоверчиво покачал головой. «Это удивительно. Я делал так всего раз в своей очень долгой жизни и сразу же пожалел об этом». Я рассмеялась. «Признаюсь, я тоже». Он широко улыбнулся, и я не могла не улыбнуться ему в ответ. «Что ж, полагаю, теперь у нас есть что-то общее. Помимо того, что мы оба упрямые древние существа?» «Верно». Самкиэль кивнул и снова пошел вперед. Он приподнял несколько ветвей и жестом пригласил меня пройти первой. Я спустилась с небольшого холма, пробираясь сквозь высокую траву, прежде чем мои ноги коснулись мягкого песка. «Это то, что я хотел тебе показать. Очередное прекрасное озеро в твоем прекрасном мире?» Я взяла его за руку. Теплые мозоли царапали мою ладонь, посылая разряд электричества через все мое тело. Простой контакт заставил нас обоих вздрогнуть. Я взглянула на его потрясающе красивое лицо. Он неотрывно смотрел на меня. Тепло его силы окутывало нас мягкой волной. Я так скучала по этому чувству. Так скучала по нему. Он сжал мою руку и притянул мою спину к своей груди. Я замерла, наконец-то уловив знакомый звук. Океан простирался до самого горизонта, насколько хватало глаз. Залитые солнцем волны ритмично разбивались о берег, будто повторяя сердцебиение самой планеты. Песок собирался в небольшие дюны вдоль нетронутого пляжа. Мое горло сжалось. Разум отбросил меня в прошлое. Я снова стояла на том утесе. Ее останки умещались в небольшую банку. Я сжимала в руках то, что было моим миром, а затем выбросила это в океан, позволив ее праху разлететься по свету. Нет. Боль с бешеной скоростью распространялась по моим венам. К горлу подступила тошнота. Моя грудь вздымалась, дыхание стало прерывистым. Нет! Агония, чистая и ослепляющая, пронзила мой разум. Глаза наполнились горячими слезами. Его руки были единственным, что удерживало меня от падения. Нет! Я вырвалась из его рук и помчалась прочь от океана, убегая от шума волн. «Диана!» — закричал Самкиэль. «Нет, я не буду!» Он появился передо мной и посмотрел прямо в глаза, удерживая меня на расстоянии вытянутой руки. «Я тебя вижу! Каждую частицу, каждый уголок твоей души! Я вижу ту часть тебя, которую ты пытаешься похоронить вместе с ней». Я ударила его по рукам так сильно, как только могла. «Ты ничего не видишь!» — прошипела я, ненавидя себя за то, что не могу сжечь его на месте. Без своих способностей я подобна мотыльку, который угрожал ястребу. «Знаешь, на секунду у тебя получилось. Я это признаю. Ты красиво говоришь и заставляешь меня чувствовать. Ты умеешь флиртовать и умеешь слушать. Не могу тебя не похвалить. Это и был твой план? Заставить меня чувствовать себя несчастной и одинокой, а потом появиться из ниоткуда и вынудить меня изливать тебе душу?» «Что? Нет! Я пытаюсь помочь тебе, но ты тоже должна идти мне навстречу! Диана, я никогда не слышал о боге или богине, не говоря уже о простых существах, которые подавляли бы свои силы так же тщательно и упорно, как ты. Я не знаю, к каким последствиям приведет их возвращение и насколько тяжелым будет этот путь, но мы должны попытаться. У нас есть. Нам не нужно ничего делать». Я снова попыталась выдернуть руки. Он держал меня с невероятной легкостью, что лишь подливало масло в огонь моей ярости. Я дернулась так сильно, что почти вывернула себе руку. Мне приходилось слышать истории о диких животных, которые перегрызали собственные конечности, чтобы вырваться на свободу. И сейчас это казалось не такой уж плохой идеей. «Отпусти меня!» Он повиновался. Я отвернулась от него и пошла вперед, даже не думая, куда направляюсь. Мне просто хотелось сбежать, спастись от боли и от воспоминаний. Каждый удар волн о берег был ударом по той части моего сердца, где я прятала воспоминания о ней. Это приносило физическую боль, и я не знала, сколько еще смогу продержаться. «Ты можешь и дальше убегать от того, что чувствуешь. Но это не поможет», — крикнул Самкиэль мне в спину. «О, тебе ли не знать?» — выплюнула я, развернувшись к нему лицом. «Да, ты права. Мне ли не знать?» «Зачем ты это делаешь? Ты действительно пытаешься вернуть мою силу? Ты действительно хочешь мне помочь или просто пытаешься меня трахнуть?» «Нет!» — отрезал он. «Боже, Диана, почему тебе так трудно поверить, что кто-то искренне тобой дорожит?» «Потому что это не так!» — крикнула я. Мой голос сорвался. «Это не так! Я прожила 1000 лет, будучи оружием, будучи вещью. Все просто мной пользовались. А единственный человек в мире, который этого не делал, мертв!» Моя грудь тяжело вздымалась. Плотина грозила прорваться. Вот она, жестокая, мучительная правда. «Ты не права». Его голос был похож на холодную твердую сталь. «Она была не единственной. Но мне тоже кое-что от тебя нужно. Я хочу, чтобы ты была счастлива, здорова и цела. Я желаю тебе самого лучшего, потому что ты заслуживаешь всего и даже больше после того, через что тебе пришлось пройти. Я хочу, чтобы однажды ты снова улыбалась, по-настоящему улыбалась. Я хочу помочь тебе исцелиться, как ты помогла исцелиться мне». Мои глаза горели. Эмоции захлестывали меня волнами. Слова Самкиэля, мои чувства, ее смерть, воспоминания о ней и моя боль грозили поглотить и уничтожить то, что от меня осталось. Мое лицо сморщилось. По щекам потекли слезы. Внезапно Самкиэль оказался передо мной, обхватив мое лицо ладонями. «Ты знал об океане. Ты знал, потому что я тебе рассказала, а ты все равно привел меня сюда». «Да», — прошептал он. «Именно поэтому я это сделал». Я толкнула его в мускулистую грудь. Мои запястья пронзила боль, но он даже не сдвинулся с места. «Как ты мог?» «Я не допущу, чтобы ты ненавидела свои самые дорогие воспоминания, как это делал мой отец». От охватившего меня удивления я замерла. Мои слезы мгновенно высохли. «Что?» После смерти мамы он сжег ее сады. Все, что она любила, исчезло. Он закрыл поместье и уехал, уничтожив все воспоминания о ней, превратившись в холодную, жестокую и беспощадную оболочку самого себя. И хотя он не раз утверждал обратное, я знаю, он ее забыл. Он стер ее из памяти. И я не позволю, чтобы тебя постигла та же участь. Скорбь — это тоже форма любви, Диана. Ты похоронила сестру, но не хорони свою любовь к ней. Я знаю, это невыносимо больно, но если ты похоронишь ее память, то от нее ничего не останется. Поэтому мне нужно, чтобы ты прожила каждую эмоцию. Меня не волнуют твои оскорбления и проклятия. Лишь бы ты все это высказала. Чем дольше ты их сдерживаешь, тем сильнее они тебя травят. Я не позволю тебе уничтожить себя изнутри. Я отказываюсь. Я изучала Самкиэля взглядом, зная, что он искренен в каждом слове. Мое сердце болело за него даже в минуты гнева и горя. Но разве он понимает, о чем меня просит? Это было чересчур для моего разбитого и изнуренного сердца. Я посмотрела мимо него на горизонт. Грохот волн эхом шумел в моих ушах. И я не видела ничего, кроме Габби. От этих мыслей у меня заболела голова. Но я ясно видела, как мы бежим вдоль берега, оставляя на мокром песке узкую дорожку следов. Я видела, как она держит меня за руку. Я видела, как прыгаю со скалы, потому что она не хотела прыгать первой. Она всегда смотрела на меня, когда боялась, и я всегда шла первой, убеждаясь, что ей ничего не угрожает. «Я не могу», — прошептала я. Мое сердце разрывалось. Я тонула в горе. «Ты можешь! Сможешь!» Он сделал шаг и протянул руку. «И ты будешь не одна!» Я посмотрела на его протянутую ладонь. Два простых слова. «Не одна!» С тех пор, как я потерял отца и свой мир, никого не было со мной рядом. Никого, пока не появилась ты. Я не хочу, чтобы ты проходила через это в одиночку. Это будет нелегко, и будут дни, когда ты не захочешь даже вставать с постели. Но я хочу и готов быть рядом с тобой. Каждый день, если ты мне это позволишь. Я не двигалась, не говорила. Самкиэль стоял и терпеливо ждал. Неужели он ждал меня каждый день с тех пор, как я исчезла? Твои воспоминания об океане и Габби такие теплые и счастливые. Я хочу, чтобы ты их сохранила. Она так любила тебя, Диана. Она бы не хотела, чтобы мысли о ней причиняли тебе боль, и я тоже. Знай, что я всегда тебя защищу и сделаю все, что смогу, чтобы уберечь тебя от боли. Обещаю. Наши глаза встретились, и я поняла, что он серьезен. Это были не пустые слова. Он неоднократно это доказывал. Его рука оставалась протянутой. Она была мостом, спасательным тросом, и я отчаянно в ней нуждалась. Я поняла, что Самкиэль был для меня не просто светом, а якорем, щитом. Я вздохнула и снова встретила его взгляд. Впервые за долгое время истина отчетливо прозвучала в моей голове. Я точно знала, что с ним я больше никогда не потеряюсь. Я протянула руку и вложила ее в его большую ладонь. Ради него я попытаюсь. Мне показалось, что я провела не меньше часа, гуляя по пляжу. Самкиэль меня не торопил. Он молча наблюдал, убеждаясь, что со мной все в порядке. Подул ветер. Я собрала волосы и завязала их в узел. Я смогу это сделать. Я не сломаюсь. Каждая новая волна билась о мое сердце. Но я больше не хотела это чувствовать. Он был прав. Я не хотела ненавидеть то, что нас связывало. Я знала, что пребывание здесь меня не излечит. Но это было началом большого пути. Наконец я подошла к нему, остановилась рядом и убрала выбившиеся волосы с лица. «Ты в порядке?» Я кивнула, глядя на него прищуренными от солнца глазами. «Ты знаешь, что ты единственный, кто об этом спрашивает». Самкиэль наклонился, и я увидела в его глазах тихую просьбу. Он хотел подарить мне каплю спокойствия, и я это позволила. Он убрал прядь волос с моего лица. «Мы можем...» Я схватила Самкиэля за руку, и он поддержал меня, пока я снимала сандалии. «Он мягче, чем на Ануне», — сказала я, упираясь пальцами ног в теплый песок. Он улыбнулся и сунул руки в карманы. Ветер играл с его волосами. Его ясные серые глаза сверкали в солнечном свете. «Никто сюда не приходит. Теперь этот пляж твой, если ты этого пожелаешь». «Целый пляж?» — я покачала головой. «Ты отдашь мне целый пляж?» «Целый мир, если захочешь». Я улыбнулась и убрала волосы со лба, прежде чем посмотреть на океан. Песок стал прохладным и влажным. Я подошла к волнам вместе с Самкиэлем. Вода хлынула вперед, лизнув мои ноги. Я пошевелила пальцами, заметив, что Самкиэль делает то же самое. «Мне нужно покрасить ногти на ногах. Весь лак скололся». «В какой цвет?» Я пожала плечами, не отводя взгляда с ног и боясь поднять голову. «Какой твой любимый?» Он усмехнулся. «Ну, мне нравится красный». «Снова флиртуешь», — улыбнулась я, убирая пряди волос, которые трепал ветер. «Значит, в красный». «Слишком ветрено?» — спросил он. Я пожала плечами. «В самый раз». Он поднял глаза, и в его зрачках сверкнуло расплавленное серебро. Ветер утих, превратившись в легкий бриз. Теперь он был идеально прохладным, но не запутывал мои волосы. «Хвостун!» — он ухмыльнулся. «Мне бы не хотелось, чтобы ветер испортил твою прическу». Я попыталась бросить на него насмешливый взгляд, но в итоге просто улыбнулась. Он потер глаза и зевнул. «Устал?» Он кивнул. «Я не собирался пропадать так надолго. Я был просто занят». Я не стала его расспрашивать. Разве я могла подвергать сомнению то, что он делал? Он снова и снова собирал меня по кусочкам. Я уже причинила ему достаточно неприятностей. «Это не мое дело. И, кроме того, Тогда я наговорила гадостей. Извини. Твои поступки, какими бы резкими и грубыми они ни были, продиктованы желанием защититься. Тебе больно, поэтому ты причиняешь боль другим. Это защитный механизм. Я должен был сказать тебе, куда мы идем, так что мне тоже очень жаль. Я наклонилась к нему, уткнувшись в его плечо. Только посмотри, какого прогресса мы достигли. Он улыбнулся и обнял меня за плечи, притягивая к себе. «Хочешь искупаться?» Я указала в сторону океана. «Со мной». Удивление промелькнуло на его лице, но все-таки он кивнул. «Конечно. Но я ничего с собой не брал. Я думал, сегодня мы просто посмотрим на волны, и то, если повезет». «Почему бы не развлечься, раз уж мы здесь?» «Хорошо», — он улыбнулся. «Что надевают на Ануне во время купания?» «Помнишь, когда ты спас Габи в первый раз?» Я проглотила ком в горле, когда вслух произнесла ее имя. Он кивнул. «Что-то вроде того, что носят люди на курорте». «Ох», — сказал он, сделав шаг назад и щелкнув пальцами. «Вот это нравится?» Я откинула голову назад и рассмеялась. Звук смешался с шумом волн. Самкиэль выглядел совершенно нелепо. На его голове красовалась лохматая соломенная шляпа, на животе надувной круг, а переносица была намазана солнцезащитным кремом. Образ довершали ярко-желтые плавки. Он широко улыбнулся, когда я с трудом успокоила хохот. «Что я сделал не так?» «Я не это имела в виду», — сказала я, махнув рукой в его сторону, прежде чем снова разразиться смехом. Самкиэль смотрел на меня так, будто старался запомнить мою улыбку, и я знала, что он затеял это маленькое представление только ради моей реакции. «Ну-ка, позволь». Я сняла шляпу и многозначительно указала пальцем на надувную уточку у него на талии. Он убрал ее щелчком пальцев. Окунув руки в воду, я встала на цыпочки и стерла с его носа полоску крема. «Так гораздо лучше». Я улыбнулась и сделала шаг назад. Желтые плавки можно было оставить, они сидели на нем как влитые. Я прикусила нижнюю губу, любуясь его красотой. Каждая линия и каждый мускул были истинным творением богов. Он даже не выглядел настоящим. «Ты выглядишь точно так же, как боги, которых изображают на Ануне». «Правда?» Он прекрасно знал ответ, но я все равно ему потворствовала. «Правда». «И сейчас ты будешь убеждать меня, что это не комплимент, верно?» «Конечно же нет». Я широко улыбнулась. Мое сердце громко стучало. Интересно, слышит ли он мой пульс? Солнце ласкало его загорелую кожу, и я не могла оторвать от него глаз. Мои пальцы задрожали при воспоминании о его касаниях, о его вкусе. Я судорожно вздохнула. Самкиэль был прекрасен. Разве это новость? Об этом говорилось в каждой чертовой книге, где хоть раз упоминалось его имя. Даже в тех, где описывалось, как он вырывает чьи-то внутренности голыми руками. Серебристые шрамы испещряли его кожу, свидетельствуя о его прошлом. Я знала истории, стоящие за некоторыми из них, и мне очень хотелось узнать об оставшихся. Богиня Несмера подарила ему шрам на шее. Его широкие мощные плечи, испещренные сотнями давно затянувшихся порезов, выдержали множество сражений. Следы когтей пересекали его мускулистую грудь, а между кубиками пресса сверкали шрамы поменьше. Мой взгляд скользнул по его животу, затем к поясу плавок, и полоски волос, идущие от пупка к... У меня едва не потекли слюнки, а лицо покраснело. Я представила, как обвожу языком каждый шрам, каждую линию на его теле. Прочистив горло, я сказала: «Ладно, теперь моя очередь. Я хочу желтый, как у тебя». Не знаю, заметил ли он мои пылающие жаром щеки. «Скоро будет готово». Еще один щелчок пальцев, и желтый раздельный купальник заменил мою одежду. Он идеально подошел мне по размеру, закрывая все необходимое, но оставляя большую часть кожи открытой. Я положила руки на бедра и насмешливо посмотрела на него. «Кажется, ты заметил, во что были одеты другие женщины». Он дьявольски улыбнулся, а в его взгляде читалось чисто мужское одобрение. «Нет, я просто знаю, что тебе нравится». «Лжец!» — поддразнила я и кивнула в сторону волн. «Я собираюсь с тобой соревноваться». «Хочешь устроить гонку?» Он поднял голову и махнул рукой в сторону океана. Я ухмыльнулась и разбежалась, прежде чем нырнуть в воду. Я услышала всплеск. Он прыгнул в океан следом за мной. Я углубилась под воду и открыла глаза. От красоты рифов у меня перехватило дух, но рыб я не видела. Почувствовав, что у меня кончается воздух, я развернулась, с силой оттолкнулась от дна и всплыла на поверхность. Я сделала глубокий вдох, наслаждаясь теплом солнечных лучей на своем лице. «Так нечестно!» — крикнул Самкиэль. «А кто сказал, что я буду играть честно?» — прокричала я в ответ с широкой улыбкой. Он рассмеялся и плеснул мне в лицо водой. Мы плавали, смеялись и дразнили друг друга, наслаждаясь лучами солнца. Больше никаких оскорблений, ссор и угроз. Я даже убедила Самкиэля подбросить меня в воздух. Он подкинул меня так высоко, что я смогла сделать сальто, прежде чем нырнуть обратно в воду. Это был прекрасный способ отвлечься и успокоиться. Я так давно не плавала, что забыла, как это приятно. Солнце медленно опускалось к горизонту. Я плыла на спине, глядя на закатное небо и розоватые облака, клубящиеся вокруг горных вершин. Ощутив рябь воды, я заметила, что ко мне подплыл Самкиэль. «Здесь так красиво!» «Это правда. Расширим был неописуем. Это лишь малая часть». Я перевернулась в вертикальное положение и наклонила голову, чтобы вытряхнуть воду из ушей. Самкиэль молча смотрел на водопад, не спадающий с крутой горы вдалеке от нас. Мышцы на его руках и плечах были слегка напряжены и блестели в последних лучах солнца. Его волосы были зачесаны назад и переливались на свету. Он был произведением искусства, слишком совершенным, чтобы существовать в реальности. Найти кого-то столь же красивого, как снаружи, так и внутри, было просто невозможно. Я не думала, что кто-то заметит. «Что?» — спросил он, поворачиваясь ко мне. «Габби умерла. Я хотела убить Кадена, и мне было плевать на себя. Я надеялась, что сражусь с ним, и даже если выиграю, то тоже погибну. Мне не приходило в голову, что кто-нибудь заметит мое отсутствие». Боль и гнев вспыхнули в его глазах, и он подплыл ко мне. Я не отстранилась и выдержала его взгляд, чувствуя, как мои глаза наполняются слезами. Он остановился передо мной и провел большим пальцем по изгибу моей щеки. «Я бы заметил, Дианна», — прошептал он. «Я бы заметил». Я кивнула. Слезы затуманили мое зрение. Что-то во мне сломалось. Было больно. Но эта боль была чистой, словно из моей раны выпустили гной. и теперь ей осталось только зажить. Самкиэль был прав. Пребывание здесь заставило меня взглянуть в лицо своим страхам и воспоминаниям. Но ничто из этого меня не уничтожило. Руки Самкиэля обняли меня и притянули к себе. Его мощное тело легко удерживало нас на плаву. Он держал меня, как и всегда. Я рыдала, обвив его руками и ногами и уткнувшись лицом в его шею. Он говорил это и раньше, но на этот раз я действительно его услышала. Он доказывал это снова и снова, и сегодня его слова, наконец, достигли моего сердца. Какой бы жестокой, подлой и злой я ни была, Самкиэль видел меня настоящую, и ему было не все равно.